Избыточная милитаризация. Нет ничего странного в том, что территориальные конфликты сопровождают всю писанную и неписанную историю человечества. Для нас более интересно, всегда ли они рациональны, оправданы, или зачастую инстинктивные программы срабатывают без должной необходимости. Как выяснили этнографы, у некоторых племен войны стали главным занятием в жизни. Ученые изучали такие застойные племена и установили, что, как правило, эти войны давно лишились всякого смысла и пользы для воюющих сторон. Эти вояки не способны дать своей воинственности сколько-нибудь разумного объяснения. Очень похоже на господство инстинктивных программ над обыденным групповым менталитетом. На подобной почве легко образуется группа воинов, которая, с одной стороны, существует как бы для защиты общества, а с другой – сама для себя. Большую часть времени они проводят в военных упражнениях, а время от времени находят повод повоевать с соседями. Так бывало в древние времена. Та же участь постигла и некоторые народы на некоторых континентах в наше время. И дай бог, чтобы эта участь, появление воинственной, ни на что больше не способной прослойки населения, миновала народы бывшего СССР. Если занятых ратными трудами воинов общество берется кормить, открывается путь к возникновению паразитических военных каст. Каста может разрастаться, как раковая опухоль, истощая ресурсы общества. С древности до наших дней действует этот механизм излишней милитаризации, во многом определивший ход истории человечества. В связи с этим очень интересно образование военных каст у общественных насекомых, когда-то вставших на путь войн и шедших этим путем десятки миллионов лет. У многих из них касты воинов не только сами не желают добывать пропитание, но и разучились самостоятельно принимать пищу. Их кормят сестры рабочие. У некоторых видов воины изменились морфологически, превратившись в живые инструменты для войны. Есть воины-танки, воины-артиллерия, воины-противотанковые средства, воины-химические мины, воины-фортификационные сооружения и так далее. У некоторых появились даже солдаты-бомбы. Будучи окружены врагами, они сильно сокращают мышцы и взрываются, поражая противника едкой жидкостью. У некоторых видов термитов каста воинов распалась на несколько подкаст для разных целей войны, предназначенных и по-разному выглядящих. Вот до каких крайностей может довести естественный отбор генетические программы вида, вставшего на путь избыточной милитаризации. Если вы добрались вместе со мной до этой страницы, то вы, несомненно, полюбили этологию и поняли, что странно было бы, если бы существовала такая наука – этология животных, и не нашлось бы в ней главы об этологии человека. Начали мы с пустяков, вроде того, почему карманы мальчишек вечно забиты всякой всячиной. Потом вошли в детство, прошли через отрочество и юность, а это время, когда формируется наша личность, прошли через семью, тусовки, банды и взглянули по-своему на власть и государство. Здесь нам следует либо проститься, либо идти дальше и выше. А выше — все человечество и наша планета со всем, что на ней есть. Они кажутся такими огромными, но имеется метод сделать их маленькими, как глобус, удобными для рассмотрения. Этим методом владеет глобальная, это значит для всей Земли как одного шарика, экология. Меняешь в слове всего одну букву и получаешь другую науку. Она еще моложе этологии, я помню, когда она зародилась.